Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 14 октября 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы с Волги, из Саратова, из России. До новой исторической эпохи 753 дня осталось. И меня спрашивают: Мальцев, почему у тебя мало подписчиков? Почему у нас мало подписчиков, Эдик? Я, честно говоря, не знаю, у нас сколько подписчиков. Сколько у нас? Ну, ты же знаешь, ну, 50 тысяч. 50 тысяч было, а потом, ну, 53, я не знаю, сколько. 53, там, не знаю. Ну, растет как-то. Какое-то число, да. А это мало или много, 53 тысячи? Не знаю. Если с теми людьми, которые там что-то поют, кривляются, ну, наверное, мало. Не знаю. Ну, сколько есть, все наши. Да. Мы не накручиваем, что еще можно сказать. Сколько есть. Может, это к подписчикам вопрос, что вас так мало? Да. Что к тебе-то? Не, ну смотрят в день гораздо больше. Ну, не все же подписываются. Николь вот пишет нам: спасибо за видео. Жаль, что мои родители ватники, всегда смотрят русские каналы. Ну, пусть кто-то хоть смотрит русские каналы. Ну да. Николаю Васильевичу спасибо, как всегда. А также спасибо Сергею из Геленджика и Сергею из Электростали. Не будем их путать. Так, ну что, к новостям? Не, вот насчет русских каналов. Я сегодня «Моя планета» смотрел. Мне нравится этот канал. Я так периодически переключаю, так, чтобы передохнуть иногда. Вот. И смотрю, и вот сегодня удивительный момент. Показывали про пирамиды Майя и сообщили, ну, такую вещь, которую всегда знали все, но вот она в свете последних событий мной по-другому была рассмотрена. Мужик это показывает, ступеньки пирамиды, говорит, вот они такие высокие, для того, чтобы когда люди спускались, они никогда не отворачивались спиной к Богу. И тут вдруг я подумал, а почему другую версию никто не высказывает? Может быть, и строили эти ребята, которых вот сейчас в Германию отправили на экспертизу, и как раз им они эти ступеньки по ноге, да? А не те, которые там шкандыбают по ним. И, ну, нужно было что-то придумать. Ну, для того, чтобы они не поворачивались. Это майя, что ли, сказали им? Нет. Самое простое объяснение, что они были повыше ростом. Так вот, значит, в общем-то, не все российские каналы плохие. Иногда показывают там что-нибудь хорошее про животных, про путешествия. Когда они не говорят о политике, да, то, в общем-то, у них иногда нормально бывает. Хиллари Клинтон выиграла первый раунд предвыборных дебатов. Да, ну, в общем-то... А как оно считается, выиграла? Там по голосам? Там же голосуют, да, там все нормально. Нет, просто одно дело рейтинг там, да, показывает. Конечно, да. Там нет, ну это непосредственно. Вот здесь. Ну понял. Да. Голосуют, вот они собрали всех. И, в общем, она была ярче всех. Но остальные действительно там мычали. Вот я посмотрел немножко так. Ну, что можно сказать, если Хиллари Клинтон будет, так скажем, представлять демократов, да? То от республиканцев в любом случае будет тот, кто не очень любит Путина. То есть будет ястреб. А из демократов больше всех не любит Путина Клинтон. Так что нам, в общем-то, безразлично, кто придет. Демократы или республиканцы. Росавиация заявила, что выводы голландцев по MH17 бездоказательны. Это вообще-то шедеврально. Вот, значит, бездоказательно, понимаешь, вот для, с точки зрения расследования уголовного дела, выводы комиссии — это одно из доказательств. Одно, понимаешь, и они, суд будет оценку доказательствам давать, суда нет пока. То есть суд скажет, вот это вот хорошее доказательство, это плохое, это бездоказательное и так далее. Так что я там вот юристам, которые в Росавиации работают, я им советую прочитать теорию доказательств в советском праве, судебных, теорию судебных доказательств в советском праве. Это Вышинский Андрей Януарьевич написал, да, как бы не, пусть они не пугаются фамилии, это очень ценный документ, там 40-го что ли года, 219 страниц, если я не ошибаюсь. Ну, не это. не умрут, прочитают, но умнее станут наверняка. И вот, конечно, то, что сегодня вот эти вот с Росавиацией там говорили, это просто все шедеврально. Во-первых, Нидерланды представили только один поражающий элемент в качестве доказательства там, того, что Боинг сбили из снежного. Какой-то это там двойной вот этот элемент, забыл, двутавр. Непонятно, почему Нидерланды должны какое-то количество вообще представлять Росавиации или кому-то, да, для того, чтобы доказать, что это так или не так. России им не нужно это доказывать, это вот совершенно непонятно. То есть, при чем здесь Росавиация? Вот вопрос такой, вот к Росавиации, а вы тут вообще откуда? Вот к этому алмазу Антею, который 10 миллионов потратил. Ну не дофига ли вы потратили-то на один эксперимент 10 вопрос, миллионов? Зачем? Кто вас просил? Да, кто вас просил прежде всего? То есть, говорят, Россия к этому не имеет отношения, к этим событиям. Но, да. Как раз наоборот. Да, какой правовой статус у Росавиации в данном случае? То есть правовой статус — это ребята, и Алмаз Антея, и Росавиация, это у них такой правовой статус. Ребята, не имеющие отношения к событиям. Да? Вот так. Да, да, и да. В связи с этим они какие-то там пресс-конференции дают, что-то там взрывают, показывают и так далее. Просто чума какая-то творится. Ну, в общем, совершенно очевидно, что держи вора, кричит. Шапку тушит. Ну да, шапку тушит. Да, вот. Нет, ну вот видишь, хорошо, да, там же уже никого не осталось совершенно умных людей. Просто не осталось. Да, ноль, дураки, ровно. Конечно, потому что очевидно же, просто не замечать и все. Ну там да. Они что-то расследуют, ну, там да, какие-то, конечно, события и так далее. Да. И все. Если вы хотите прикрыть Путин, своих Захарченков и прочих, там. Да нет, я так понимаю, что они перед Путиным выплясывают. Конечно. Они да. Хотят, смотри, а как я тебя защищаю, вот, а им, я же тебя, конечно, еще говорю, больше защищаю. Путин сильно обосрался, они это по да. Телеку все видели. Да, и да, теперь да. Каждый бросился его защищать. Защищать, да. Да. А в результате вот, вот не, это. Ну а что? Вячеслав Викторович просто команду не может дать, заглохнуть нахер. А зачем нахер? Ему надо? Я думаю, что он сюда вообще близко не лезет. Он там этого... даже фамилии ты его там нигде не найдешь близко. Он и ни из этого наоборот вытягивает какие-то преимущества для конечно, себя. Я понял, естественно. Понял. Вячеслав Викторович в таких делах молодец. Вот. И вот Олег Старчевой, такой вот товарищ, который с Росавиацией, он сказал, основной причиной катастроф малазийского Боинга над Донецком стало то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта. То, что они не закрыли воздушное пространство, это преступление. Я вот в данном случае могу концептуально согласиться, да, но... Это что угодно, это халатность, там, безответственность, но это не убийство. А вот основной причиной гибели самолета, экипажа, пассажиров стало убийство, предумышленное. Да? Да. То есть, поэтому никак нельзя сказать, что это основная причина. Да, это способствовало совершению вот этого преступления. И правовая оценка должна самая жесткая этому дана быть. Кто-то там, ну, если... уже не пройдет там срок привлечения и за халатность, там срок давности привлечения к уголовной ответственности, кто-то должен обязательно. Но, по крайней мере, эти люди должны быть изобличены, и они должны покаяться. Ну, так мир устроен. Но те, кто убил, должны сидеть, это однозначно, и должны понести наказание. И это основная причина. Их не оправдывает то, что они хотели убить других людей. Да. Но они там же думали, что это... Ну, конечно. Да это вообще какая разница. Другие там свои, чужие. Чё. Жесть какая-то. И почему еще не допрошен Стрелков? Ну, это же первым делом его надо допросить. Ну, естественно. Он является свидетелем, по крайней мере, как минимум. Да. По этому уголовному делу. Еще ответственным лицом. Он же этот был тогда министр ДНР. Собственно, он и командовал своими войсками. И как он их называет. Вот Росавиация заявила, украинская комиссия меняла данные о полетах над Донбассом. Я вполне допускаю, что это так. Конечно, с точки зрения того, что Украина тоже отвечает за это, в каком ключе, про который мы говорили, с точки зрения безответственности, халатности и так далее. Они боялись рынок потерять, я конечно. Понимаю. Да. Они закрывают, и там сразу все дороже становится, и облет да. и все. Ну, ну вот, вот это основная проблема украинцев, между прочим. Это ориентация на... На финансы, конечно, финансы, на бабки, да. Главные бабки. Но это не украинцев, не надо в этом обвинять. Нет, всех понимаю. Украинцев. Мы говорим об украинской власти. Я говорю, власти, когда принимается смысле. Решение на да, уровне власти. Я да, только это имел в виду, да, что у них да. деньги являются первичным. Да, и... там приоритет очевидный совершенно. Вот. Росавиация не исключает тайных соглашений между Украиной и Нидерландами. Ты можешь себе представить в Нидерландах какого-то хрена, вот такой хрен там есть, который в тайные соглашения вошел. Это сколько же там нужно людей в эту тайну воткнуть? Ну, представим, что на Украине это там решил все Порошенко, а в Нидерландах кто это решил? Король там решил, да, премьер-министр решил, министр, да. министр авиации это решил, министр безопасности, кто вот конкретно лица или, или там неограниченный круг лиц, все Нидерланды собрались и решили сделать, да, порешать все в тайне. Очень забавно это заявление. Нет, но мы тоже не можем исключать, что в Росавиации возглавляют идиоты. Ну, мы же да. не можем исключать такую возможность. Конечно, абсолютно не можем. Вот. Клинические причем. Россию не допустили к работе комиссии по уголовному расследованию катастрофы Боинга и так далее, и так далее. И вот тут все просто в ужасе от этого. Но я могу сказать, вы посмотрите на этих клинических идиотов, как их можно куда-то допускать. Вот пример сразу следующий. Вот депутат. Это с Питера какой-то Крендель, вот, ну они там депутат, молодцы, там, да, там, да, фамилия у него Кобринский. И вот он заявил, что Алмаз Антей, вот когда там что-то взрывал, оставил за кадром тщательно доказанные факты, что в Боинге летели мертвые люди со специально изготовленными паспортами. Представляешь, что этот чувак нюхает? У него это тщательно доказанные факты. Человека штырит не по-детски. Причиной судмедэкспертиза назвала взрывную декомпрессию, причиной смерти всех практически находящихся на борту. А тут вот гражданин такой, депутат, свою судебную медицинскую экспертизу проводил. Тщательную экспертизу. Бросил свои все депутатские дела. Да, я просто охреневаю. Причем сразу я вспоминаю того дебила-эксперта, которого показывали, помнишь, по России 24. Мы тут ржали безумно. Хотя, ну, конечно, дело-то связано с гибелью людей. Не до смеха, но дебильность смешит. Помнишь тот, который говорил, что это взрыв произошел внутри, оно выбросило, энергия выбросила части Боинга, а Боинг их догнал, и они в него врезались. Представляешь, то есть человек физику и механику, ну, физику и раздел механика, да, не учил даже вот в школе. Я не говорю там в ВУЗе, эксперт. Да тут и физики не надо, но надо просто логику. Ну да, конечно, да. Представляешь, да, вот. А вот Захарченко заявляет, у нас не было и нет буков. И, наверное, не будет. У них да, ну это либо буков. Вранье, либо забывчивость, я не знаю. Но, слава богу, есть Google, да, можно погуглить и посмотреть. Ну, возможно, на почве алкоголизма, ну, деменция развелась. Бывает такое, я нет знаю. Нет у нас никаких букв. Может, он дерево имел в виду, ну, или да. книгу по-английски. Ну, книгу ну бывает, он ты знаешь, вот синдром Корсакова называют, когда фиксационная амнезия. То есть, ну, человек вот какие-то события забывает такие, ну, что-то из прошлого помнит, ну, на фоне алкоголизма такой. Я вполне допускаю, что у Захарченко это есть. Но по нему это видно, по крайней мере. Я ему, не ему, а тем, кто там прочитал, ватником, напоминаю, возьмите, погуглите, и вы найдете, что в конце июня, в начале июля, 1-го, кажется, числа, там, ну, там, 30 июня, 1 июля опубликовано, что вот эти вот замечательные ДНРовские там войска отбили у украинцев установки БУК. 2 числа июля месяца я по этому поводу говорил, что нужно закрывать воздушное пространство, потому что они с этих установок сшибут гражданский самолет. Это все осталось. В Твиттере это осталось. В этом... В живом журнале тогда я его еще вел, осталось. 11 числа, когда Порошенко закрыл воздушное пространство, я сказал спасибо за это, 11 июля. Потом видно, открыли, 17-го сбили самолет. Все это везде там есть. То есть то, что у определенных граждан, значит, амнезия фиксационная из-за вот синдрома Корсакова, ну, мы тут при чем? Это Корсакову вопрос. Или к Менделееву, как говорит, который водку придумал. Нам-то это чё? А вот председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьеби Юстра заявил, что ракета была выпущена с территории, контролируемой ополченцами. Но это уже после самого доклада. Да, после доклада он заявил, что круг виновных лиц определен, уже, так сказать, подозреваемых. Но это уже совсем другая история, что в 16-м году... А какой теперь суд, если у нас нет этого суда, трибунал не учрежден, куда пойдет? Сейчас они, я думаю, будут определяться. Но это будет Международный уголовный суд, который может быть создан и той же Малайзией, и Нидерландами, и так далее, и наделен полномочиями. Другое дело, что будут исполнять требования этого суда. Ну, например, вот они захотят упомянутого и тобой Гиркина допросить. А дадут его допросить? Или хотя бы исполнят отдельные поручения? Ну, они пришлют отдельные поручения. Ну, да допросите Гиркина. Ну, тут же как бы до поры до времени. Нам вот английский суд сказал о виновности Лугового, да? Все, да, нам знают. Пофигу, какая разница. Да, через 10 лет все равно мы его отдадим туда. Он уже все, он уже никуда не выйдет, не выскочит, и все. Пусть сидит здесь в своей будке до конца дней или до конца дней Путина и молится на то, чтобы он прожил подольше. Я с тобой согласен. 3 самодельных взрывных устройства сработали поздно вечером в северной столице Египта Александрии. Ну, что-то тут вроде пострадавших-то нет. Ну, ты знаешь, да, немного кого-то подранило. Кого-то там, женщину с ребенком. Странные, в общем-то, вот эти 3 самодельных взрывных устройства. Очень странные. Тем более, похоже на петарды. В одном случае, да, это была шумовая граната. А сейчас, видишь, так обстоят дела, что взрыв любой петарды или там взрыв пакета, который раньше, ну, постоянно, я помню, в 90-е годы у нас были ящиками взрыв пакеты, мы их кидали друг в друга, шутили там, когда тренировались, и ни разу никто милицию не вызвал. Ну, потому что, ну, что-то взрывать, ну, понятно, что это что-то такое шумовое. А сейчас петарда взрывается, уже полиция прибегает со всех сторон. В Северном флоте опровергают информацию СМИ об отправке в Сирию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Ну, вообще, не знаю, как наши товарищи, которые там служат, нам сообщали, что он на ремонте находится. И вот сейчас... По дороге доремонтируют. Да. Нет, ну, не знаю, мне кажется, это все какая-то фигня, тем более, что он даже на какие-то путинские все показательные вот эти мероприятия не выходил. Ну, может, уже доремонтировали, я не знаю, потому что это информация, наверное, августа месяца или даже конца июля. Ну, спросим. Ну, я сомневаюсь, что он сейчас в готовности. Мне вообще кажется, что... Что-то они с Сирией ненадолго их хватит. Вот у Путина же есть особенность, он ничего до конца не делает. Да, у него быстро все, мы говорили. Бросил, да, и все. Может быть, и его выпустили, а потом сказали, да ну и нафиг, может, и не понадобится уже. Все же, я понимаю, сидят в Кремле и ждут, когда у него там с очередного этого Будуна, он скажет, да ну и нафиг. Минобороны огласил итоги очередных бомбардировок в Сирии. Тут, там тут жесть. Набомбардировали 500 объектов ИГИЛ. Вот давай говорить откровенно. Ну, это каждое саклю они называют объектом. Да, не, ну даже каждое саклю. Вот 500 объектов ИГИЛ. Вот представь себе, Пентагон, и, так скажем, не только Пентагон, но и, там, допустим, Ми-6 об этом, ну, так сказать, не сами Ми-6, а через Foreign Office, так сказать, сообщали о том, что от 20 до 30 тысяч осталось там игиловцев везде. То есть и в Ираке, и в Сирии. Основная масса, мы понимаем, воюют в Ираке, не в Сирии они воюют, потому что там у них основная, так сказать, лежбище, как Жиглов говорит, лежбище у него там, вот у них там лежбище. И поэтому ситуация какая-то очень странная. Если предположить, что там половина в Ираке, половина в Сирии, ну 15 тысяч, да, если каждый объект, который они бомбили, ИГИЛ, охраняет хотя бы взвод, 30 человек, то, похоже, они всех игиловцев убили. Как раз 15 тысяч вылазит. Понимаешь? 500 объектов, все, 500 взводов. Все, кранты всему ИГИЛу. А там этого ничего не видно. Поэтому, то ли они не ИГИЛ бомбят, в общем, как мы и знаем, да, то ли это опять... Суворовский, наверное, наш. Да, пиши приписки, 500. Да, и что их жалеть? Басурманов, пиши больше. Приписки, искажения отчетности. Мы это проходили. То есть, к концу вот этой войны, я думаю, будут данные такие, что игиловцев погибнет несколько миллионов человек, у них будет уничтожено несколько сот тысяч танков, там, я не знаю, самолетов, там... Жуткое количество всего. Ну, потому что надо же людей награждать за что-то. Да. Вот мордой в говно нашу власть макнули сегодня американцы в очередной раз, отказав Медведеву во главе целой бригады приехать в Штаты, чтобы поговорить о Сирии. Да, ну тут сказали, еще Пан, Пан Ги Мун раскритиковал все эти действия в Сирии, да, и вот Песков... вот отказали нашей делегации в Америку по Сирии поговорить. Сами сказали, и мы к вам тоже не приедем по этому вопросу, да. А вот, ну, Песков прокомментировал, что он сказал. Он сказал, не, он про Медведева, он про это ничего еще, я так понял, не сказал. Он сказал, что выдвижение Медведева для переговоров по Сирии с Вашингтоном — это личный выбор президента. Поэтому личный выбор так в говно и мордой сунули, конечно. И понятно, ну, вот Лавров призвал США раскрыть карты по Сирии. То есть, ну, карты очень просто. Лавров раскрываются, я думаю, ты уже понял, что вас да подставили. Знает, да. Ребят, вас подставили. И теперь, я думаю, что на пушечный выстрел к ним не подойдут. А вот мы видишь, это, извини, это демонстративно. Не-не-не, это не к нам, ребята, это не к нам. Это демонстративно. Да, то... я понимаю, но тут есть еще второе звено. Раз Песков говорит, что Медведева как на переговоры уполномочил Путин, то мы читаем наоборот, как обычно, и у нас появляется некая другая картина, что это личная инициатива Медведева съездить туда, к Обаме, и не знаю зачем, может быть, рассказать, что вы не смотрите, вы нас не бомбите, это вообще уже он с ума сошел. Может, ну, он да, пожаловаться поехал. Может быть, я вполне поехал. Допускал, что... И тогда его, конечно, надо было выслушать. Вот просто, потому что раз Песков говорит, вы... его же никто не спрашивал, мы же даже не сомневались, что его президент направил. Ну, да. Но раз он об этом сказал, значит, что-то за этим есть. Может быть, Медведев хочет выломиться и, так сказать, получить себе некую, ну там, индульгенцию на жизнь и сказать... Быстрее давайте его, что ли, уконтропупим или что. Но он сам не может принимать решение, но он уже понимает, что тут все уже понимают, что все, что-то происходит не то с человеком. Ну, ты же говоришь. Нет, ну это понятно, конечно. Это совершенно очевидно даже для Медведева. Да. Поэтому, может, и имеет смысл американцам с Медведевым-то поговорить. Может быть... Он-то, ну, скажет. Вполне, но видишь, они уже дистанцировались. Они ему что, им только шарф и табакерку ему отдать, да? Сказать, вот забирай, мальчик, и все. А мы тебя не выдадим. Вот все, что ему надо сказать, правильно? Ну, не знаю, мне кажется, Медведев слишком хиленький для шарфа с табакеркой. Знаешь, когда под угрозой твоя собственная жизнь стоит, по сути дела, тут уже как бы не до хилости. Ну да, это инстинкт самосохранения. Ну, смотри, Янукович какой хиленький, а как вцепился зубами-то на Майдане, да, в Майдан, чтобы выжить. Нет, конечно. Наоборот, такие люди, как Медведев, знаешь, я понимаю, у них психоз наступает, и они начинают рвать, ну, помнишь, в определенном... Помнишь, да в этом, в тени, да вы же, говорит, это, парализованный ходить не можете. Это, скажи, это я ходить не могу. Да. Говорит, а у нас, у деловых людей, во время опасности вырастают крылья. Да? Вот так у Медведева должны вырасти крылья. Не, но он там должен понимать, что все уже, кранты им всем, и ему в том числе. Так. Экстремистская группировка «Исламское государство» призвала своих сторонников вести священную войну против России и США. Ну, видишь, уже Россия на первом месте теперь. Да, да, ну не, ну США там оно так, оно всегда за было. Компанию там всегда было. Ты прав. И вот представь, какую услугу Путин сделал для всех христиан всего мира. Я услугу имею в виду в кавычках, начав молотить ИГИЛ. И вернее, фу, вот представляешь, какая, когда да, даже меня ватная вот эта пропаганда, я имею в виду, начав молотить исламистов без ИГИЛ, потому что я так понимаю, что их он как раз-то и не молотит. Лидер сирийской Аль-Каиды пообещал за голову Асада 3 миллиона евро. Ну, хороший лидер, вот это вот очень хорошее обещание, я считаю. Очень... 3 миллиона копейки. Это понятно, что копейки, 3 миллиона евро, но это уже кое-что по тем людям, по тем деньгам, тем более он сказал... Если саудиты подкинут, еще пару нулей добавят, да? Не, ну можно было, конечно, я согласен, что за этого кренделя можно было бы и побольше дать, тем более, что деньги у подзащитного есть и деньги немалые. Но тут вот говорит, что он переведет деньги убийцам, значит, президента Сирии, даже если это будут его родственники, имеется в виду президента, да, Сирии. Я понимаю, что ему пофигу, кто голову принесет. Телохранителям. Да, он, да, он имеет в виду даже не телохранителей, а тех людей, которые сами замараны там. И, то есть этих людей, я так понимаю, простят. Об этом и идет разговор. То есть, ну, когда это стоит объявлять? Ну, вообще всегда. Но особенно, когда вот переломный такой момент. Потому что я понимаю, что у Башара Асада, независимо от того, что бомбят, там не бомбят, все очень плохо. Ну, конечно. Вот, и тут еще сообщение, что недавно сирийские повстанцы заключили союз с курдами для совместной борьбы с Исламским государством. И вот как тут Путин будет разбираться, интересно. Если он еще курдов начнет бомбить, то это будет совсем самоубийство. Это будет полная жопа. Потому что они, если сейчас заключили такой договор, то они будут взаимодействовать. То есть будет взаимное проникновение подразделений, возможно, соединений каких-то. Общие какие-то соединения будут. Представляешь, и тут их начнут молотить. Не знаю. Вот иранские солдаты, говорят, прибывают в Сирию для масштабного наступления. Ну, это мы прогнозировали, с тобой говорили и давным-давно, кстати, об этом, что такой расклад событий возможен. Это самый худший расклад событий, который может быть. Понимаешь? Потому что Иран, который влезет туда вообще по самую макушку, он представляет, так сказать, для суннитов во главе с Саудовской Аравией страшную угрозу, ну, по мнению самих саудитов и суннитов многих стран, ну и всего. То есть это полное разворачивание войны между шиитами и суннитами. То есть предтечей было отзыв послов, там, разрыв дипломатических отношений, который вот в течение там, двух последних недель происходил. Сейчас, если там начали уже воевать. Не, ну они и воевали там в качестве небольших подразделений. Там даже два иранских генерала было убито. Спецназовцы погибли, значит, эти генералы. Ну, сейчас, в общем-то, будет напряжение еще больше расти. Ну, ответ 100% будет. Исламское государство заявило о гибели в Ираке одного из своих лидеров. Да, там какого-то вот. Мы их имена узнаем, да, только после гибели. Вот какой-то Аль-Кураши был вторым по значимости в иерархии ИГИЛ человеком. И вот этого второго по значимости прибили. Иракская авиация 11 октября. В общем-то, ну это, я так понимаю, тот же самый налет, который первое лицо ранил. Как-то странно, и второе, и первое лицо одновременно. Один убит, другой ранен. А что же они вместе, что ли, ездят? какая-то странная информация. Да нет, вот еще представление неправильное о некой структуре, как об иерархической. Она точно не иерархическая. Конечно. Безусловно, у них несколько вообще другое состояние-то. И то, что называется исламским государством, в привычном для человека понимании рассматривать как государство нельзя. Это вот там, я не знаю, как какое-нибудь военное командование, военная администрация, ну, там, Тарика какого-то, который идет на Европу, да, вот, наверное, они похожи, да, как продолжение. Тот был продолжение такое географическое исламского государства, халифата, а это историческое продолжение исламского халифата, я думаю, там больше похоже на это. Ну, орда такая. Да, орда. В Ираке силы правительства освободили от исламского государства крупнейший НПЗ. Ну, это тот самый НПЗ, про который мы говорили в прошлом году. Говорили, вот ИГИЛ захватил НПЗ. Странная ситуация, никто его не разбомбил. Да. При отходе, да. При отходе ИГИЛ целый год его доил, и теперь его не разбомбили снова. ИГИЛ уходил и тоже его не разбомбили. Не взорвал ничего. Да, вот удивительная ситуация, тебе не кажется? Все надеются вернуться, просто я так понимаю. Очень хорошо, да. Такая вот, очень странный подход, конечно. Тут Мария Захарова, наша теперь любимый персонаж. Вот она заявляет, что используемые исламским государством в Сирии пикапы Toyota поставляют США и Британия. И такая, вон оно что, представляешь? Слушай, очень... ну им вообще нечего сказать. Вот просто нечего сказать. Ну да. То есть вот надо за какую-то вы, да, хероту. Они говорят, вообще. Сам дурак. Причем, ты знаешь, да, вот да. Они что-то, российские СМИ в свое время взялись за Псаки. Вот я несколько раз посмотрел эту Захарову, но она круче, конечно. То есть она заикалась, путалась, читала по бумажке. Псаки хоть читать умела. Это даже читать не умеет. Это же удивительно. Лавров, ты научи по-русски читать своего человека. Да не это разве его человек? Ну, это не Лаврова человек. Почему? Ну, ему подсунули ну, ее. Ну, может быть, да. Ну, не может он себе такого помощника взять. Ну, да. Просто, да, он-то все-таки не настолько дебил, понимаешь? Еще вот он сказал, что требования ухода Асада соответствуют условиям террористов. А вот если условиям террористов соответствует то, что солнышко должно всходить каждый день, значит, его надо не пущать, это солнышко, что ли? Вот удивительные ребята там вообще. Ну, потом еще он сказал, что РФ столкнулся с информационной агрессией после доклада по Боингу. Да, просто жуткая агрессия. По-моему, агрессия со стороны этого Алмаза Антея, все уши прожужжали за вчерашний день. Жуткая просто агрессия. Я столько раз услышал этот Алмаз Антея, что там Нидерланды забыл слово, как произносится. Вячеслав, вам нравится Псахи как женщина? Не очень. Да она взрослая. Это не мой тип. А мне вообще Псахи нравятся всякие. Турецкий МИД вызвал послов России и США из-за помощи сирийским курдам. Ты сразу, я извини, вспомнил, как помнишь у этого. Будённого спросили, а вам нравится Бабель? Он сказал, смотря какая, да. Да, вот турки наехали на послов РФ и США и предупредили, что не надо курдам помогать. И вот странная ситуация, представляешь, у всех свои враги. У турок свои враги, у России там свои враги, у США даже свои враги. Но то есть никто как к врагам реально не относится к этому ИГИЛу. Все воюют с ИГИЛом, да? Такая отмаза. Да, да, то есть воюют с ИГИЛом, а значит американцы воюют с Асадом, путинцы воюют с теми, кто воюет с Асадом, турки воюют с курдами. А ИГИЛсы, наверное, там сидят, курят и говорят, а с нами-то воевать кто-нибудь будет здесь? Ты посмотри, это совершенно чудовищная ситуация. И вот сейчас, если еще тут с курдами начнется, потому что, ты видишь, оно в одном ключе. Курды договорились с оппозицией, и все. И вопрос к туркам, а что вас курды-то сирийские касаются? Ну ладно бы это турецкие курды, а сирийские-то при чем? Почему нельзя сирийским курдам помогать? А вот правительство Израиля приняло масштабную программу по борьбе с терроризмом. Тоже готовится. Не, ну они правильно готовятся, но они, вернее, они правильно делают, что хотят готовиться, но готовятся совершенно неправильно. Я, конечно, далек от мысли, что я чему-то могу научить израильтян в их вечной борьбе с, так сказать, палестинским государством. Да, со всем миром. Но, понимаешь, раз они не победили пока еще, ну, значит, они делают какие-то ошибки. И вот в этот раз они хотят уполномочить полицейских самих решать, значит, где проводить мероприятия, какие районы блокировать. Это же безумие. В любой стране мира, кто бы там ни был, евреи, китайцы, там, я не знаю, малазийцы, кто угодно, и там, тем более русские, там, это все. Как только ты даешь карт-бланш полиции на принятие решения, все, это считай, что ты приехал. Потом сносить дома террористов хотят продолжать и так далее. Ну, то есть, старая песня о главном. Потом, значит, в патрулировании, чтобы приняли участие армейские подразделения, они, конечно, и будут теперь целью террористов, безусловно. Как только они появляются, так они где-то сидят, их не видно. Террористы, что-то здесь, а тут вот они ходят, блин. Ну, как минимум, в них начнут кидать камнями. То есть это будут постоянные провокации. Потому что полиция с точки зрения вот, как бы менталитета арабского, она не вызывает такого негатива, как армия, да, которой вон они там ходят, стреляют, поэтому надо не камнями кидаться. То есть и так и далее. Ну, в общем, что я могу сказать? Ну, это провал, конечно, политики примирения. И вот тут на самом деле, может быть, израильтян и не надо обвинять, потому что и террористические акты прошли в Иерусалиме. И вот там, где рядом пожар, там прохладно не будет. Это однозначно, понимаешь? Там, со всех сторон сейчас греется. Там в Сирии эти проблемы очень серьезные. Все остальные стоят на ушах. Весь арабский мир друг против друга поднялся. Тут там еще шииты персидские, которые тоже еще и все ненавидят евреев. Поэтому, конечно, я думаю, что там вот то, что задумал Обама, ну, если оно случится, то не в этот раз, то не в этот раз, да. Ну, потому что, я говорю, когда рядом горит, ну, нельзя, чтобы не может быть здесь вот все хорошо. Власти Афганистана подтвердили гибель 29 сотрудников пограничной службы, ставшие результатом нападения талибов в южной провинции Гельмент. Ну да, там, видишь, в Афганистане тоже активизировались талибы, были какие-то, шли переговоры, сейчас все, уже переговоры не ведутся. Хотя вот в связи с тем, что происходит, конечно, правительству Афганистана стоило бы пойти на переговоры с талибами, а талибам пойти на переговоры с правительством Афганистана, потому что все остальное гораздо хуже, что идет. Мы, видишь, мы узнаем по мере того, как с этим разбираемся. Да? То есть там какие-нибудь Ахмад-Шах Масуд были для нас самые страшные там джихадисты, там муджахеды и так далее. Потом оказалось, нет, гораздо страшнее талибы, которые пришли, взорвали Ахмад-Шах Масуд там и все такое прочее, захватили Афганистан и стали там рок-н-роллить. А потом раз, и тут ИГИЛ, оказывается, и талибы-то не самые страшные, они вроде как-то и цивилизованные, и студенты бывшие, да. В общем, всегда есть с кем договориться, всегда есть тот, кто менее страшный, чем эти ребята. Вчера мы говорили про Карла Эндри, 74-летнего пенсионера британского, которого в Саудовской Аравии хотели высечь плетками. А вот что-то продолжение какое-то. Да, все, отсудит, сказали, да мы его и не собирались сечь плетками. Причем такой скандал возник очень серьезный. Оказывается, британцы обучали тюремщиков из Саудовской Аравии, ну, как бы цивилизованной работе в тюрьмах. И тут вот в одностороннем порядке Британия расторгла договор и так далее. Тут что-то какая-то политическая, так сказать, интрига. Почему? Потому что человек этот отсидел год, я так понимаю, и судит сейчас, ну, их представители, по крайней мере, заявлять, да мы его не собирались сечь. В общем-то, как-то, ну, там было в приговоре суда это место, но как бы там секут-то в начале, а потом сидят. Они наоборот, и они очень сильно удивились. Чего вы сечь, он же не сечен. Басманный суд Москвы отказал в вызове на допрос главы Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Да, ну сказали, зачем вызывать, и следствие против. Зачем вызывать, да, хороший вызывать, человек хороший тревожить человек. Будем, да? Ну вот, понимаешь, Кадыров дает показания на пресс-конференции, почему же он то же самое не может сказать в суде. Вот Кадыров абсолютно точно, ну 100% как минимум по этому делу свидетель. Потому что он знает и этих всех убийц, да, и всегда являлся их прямым, либо непосредственным начальником. Mm-hmm. Раньше, там, когда у него батюшка был, он был у них непосредственный начальник, там командир. Ну да. Да. А сейчас он у них прямой, так скажем, начальник. Да, и что-то как-то вот странно, что они басманный суд. Не, я понимаю, что там сыкуны, что они без совести, без стыда. Ну, хотя бы там как бы вид делали, что ли, я не понимаю. Только так они Кадырова боятся, что даже вид не хотят делать. А вот, кстати, мне интересно, что произошло. Вот сейчас молчок, да, там же эти сказали на Дальнем Востоке судебные. Ну, вот он сказал, сейчас всех постреляю. Да, ну, там все отменили, все. И ничего нету? И по поводу угроз не в адрес судей? Там, нет, прокурор, ничего, все ничего, нормально, все конечно. А кто порешали, что да? ему сделает, конечно. А вот Москорсуд приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего директора украинского оборонного завода «Знамя» Юрия Солошенко за шпионаж в пользу Украины. Ну, 73-летний дедушка, его можно. Я так понимаю, что его просто развели. Вот что сын его говорит, значит, что значит, по версии следствия отец пытался вывести на грузовике из России секретное оружие. Секретное оружие — это запчасти к С-300. Но так как это было единое предприятие советское, которое выпускало С-300, там ничего не может быть секретно относительно его и относительно Украины. Что там секретного, если на Украине это же производится? То есть это максимальная кража, да? Да, это никакая не кража, это все куплено за деньги. А, тем более. Это за деньги куплено, вообще никакой, там все совершенно официально. Официально, то есть да, накладная опись протокол, есть, да, да? И вот пишет, говорит сын, на него навел его товарищ, агент ФСБ, он дал показания, что Солошенко шпион, украинский националист, нашли электронную переписку и телефонные разговоры, в которых отец договаривался о цене на технику, только на этом основывается обвинение. Ну что значит агент ФСБ? Трудно его слова интерпретировать, поскольку, то есть, понятие агент такое голливудское и российское, они разные. Что такое в Голливуде агент КГБ там, или агент ЦРУ? Это штатный сотрудник. В России или там, в Советском Союзе это другой. Агент — это тот, который, грубо говоря, стучит либо из-за революционного своего правосознания и чувства долга государственного, там, гражданского, какого хер знает, либо за бабки, по 9-й статье ему платят. Ну, как правило, за бабки, да, то есть агентура — это те люди, которые обстукивают за бабки. Я понимаю так, что это никакой не агент, что это какой-то старый пердун из КГБ, так называемый офицер действующего резерва, ну просто пенсионер, который захотел выслужиться, чтобы кроме открытки ему на день чекиста еще что-нибудь дарили. Блядь. Может ли лично? Ну нет, я думаю, что они какие-то друзья, что он в 6-м управлении работал и курировал, вполне, я допускаю, от КГБухи курировал ну, защиту секретов. Ну, такое ничтожество, как и во всем этом шестом управлении работали, там одни ничтожества. У меня такие вот самые херовые работники, кто у меня был, это вот как раз вот эти шестого управления КГБ, кто у меня в Аллегро работал, ну, абсолютно дебильный. Вот. И... Ладно, не буду даже вспоминать, сейчас вспомню случай смешный. Вот. И, конечно, я понимаю, как там все организовалось вокруг Украины. Такие прыжки были, ужимки и так далее. И вот дедушку прихватили с этими всеми делами. Наехали, он дал признательные показания. Сейчас вот он осужден. Он, говорят, не будет подавать, значит, никакие там апелляции, кассации. И сейчас его будут менять, как там обещают. Ну, то есть, в общем-то, нужно было поставить ГБшникам палочку. Они эту палочку поставили благодаря гниде там какой-то. Я для гниды хочу, чтобы передали вот эдик против, чтобы мы после вешали таких, как ты, за шею. Ну, я с ним не могу не согласиться. За шею, может быть, это очень действительно неделикатно, очень жестоко. За яйца повесим, однозначно. Ладно, за яйца не возражаю. Нет, вообще тут есть главные гниды, которые вот само словосочетание из этого, да, за шпионаж в пользу Украины. Да. Я не знаю, что нужно с этим человеком сделать. Чтобы это не звучало смешно, саркастично или там как юмор какой-то непонятный, да, за шпионаж в пользу Украины. Ну вы пидорасы, ребята, ну так нельзя. Я прошу прощения у пидорасов нормальных, да? Ну да. Нет, это, ну что это сделать? Ну до чего надо страну довести? Я вот здесь, я не знаю, я даже таких форм не знаю, надо спросить, что там делали в средние века с такими людьми, там, колесовали. В кипятке варили. Хорошее дело. Не, ну это просто вообще скотство, вы скоты, ребята. Китайский бомбардировщик произвел пуски высокоточных крылатых ракет на дальнюю дистанцию. Да, и вот тут вопрос насчет шпионажа. Вот что есть этот китайский бомбардировщик? Давайте попробуем посмотреть. Вот эта штуковина, которая называется Ту-16, она стоит в Энгельсе на улице Марины Росковой. И представляет из себя памятник, который стоит там сколько, лет 20, наверное? Ну, лет 20 точно. Скорее больше, наверное, 20, я врать не буду. Так вот этот самолет, вот этот Ту-16К, который стоит, он лучше, чем тот, который летает у китайцев. Это этот же самолет, у китайцев только менее продвинутая версия, понимаешь? То есть это был бомбардировщик у них, то есть самый первый Ту-16 им дали, самый первый, который летает, кидает бомбы. А потом вдруг появились крылатые ракеты, причем они утверждают, что летают на дальнюю дистанцию. Какие могут на дальнюю дистанцию летать крылатые ракеты? Ну, Х-101, та самая ракета, вот, которая очень похожа на ту, которой выстрелили по Сирии, да, только это выстреливают бомбардировщики, Ту-95, мы это показывали. Вот это ракета, которую летчики называют, ну, там, разные модификации, там, в свое время было, они называли Х-55, потому что, ну, не очень о них, как бы, жаловали эти крылатые ракеты по некоторым причинам. Вот. Вот ракету Х-101, похоже, передали китайцам. И вот этот Ту-16, который у них есть, ну, совершенно негодячий самолет, но с точки зрения современности, да, то есть, который носил бомбу, он теперь носит ракету. Причем необычную крылатую ракету, ту, которая летит на дальние расстояния. Я вполне допускаю, что передали и сверхзвуковую ракету, которая называется Х-22, которая вот на Ту-22, она туда тоже совершенно спокойно подвешивается. И, в общем-то, в данном случае средство доставки не имеет никакого значения. То ли это будет Ту-160, то ли это будет Ту-16, еле летающий. У них скорость одинаковая, если только Ту-160 не летит сверхзвука. Но он сверхзвука летит очень небольшое время, потому что он все горючее сжирает. Поэтому основную часть полета все летит в нормальном режиме с совершенно одинаковой скоростью, понимаешь? И поэтому тот человек, который передал ракеты китайцам, это не китайские ракеты, 100% не китайские, это российские ракеты. И вот он... Ну, я знаю, кто этот человек. Это Вова, блядь, понимаешь? Тот человек, который заставляет русских считать своими врагами грузин, украинцев, там, сирийцев, в конце концов, и своими друзьями китайцев. Он охренел. Среди всех названных у нас только один потенциальный противник. Это Китай. Ему отдает крылатые ракеты, а другими крылатыми ракетами херачит по Сирии. Или там по Грузии. В Киеве во время марша героев прогремел мощный взрыв. Да, я еще хотел сказать, что в ядерной триаде самолеты в Китае вообще были негодячие. То есть подводные лодки они начали делать, и неплохие лодки, и ракеты к ним нормальные, да, и такие баллистические ракеты они сделали, все в порядке у них. А вот с самолетами были проблемы. Вот они эту проблему теперь решили. Потому что, я говорю, средства достать не имеет никакого значения. Ты хоть на козле, если он умеет летать, вези. Самое главное, чтобы ракета полетела. А тем более, если у нее дальность там 5000 километров, да, или там 4,5, как они заявляют по Х-101, то, ё-моё, получается. Представляешь, это надо вон там чуть-чуть отлетело, и уже можно стрелять. В Москву причем можно стрелять. Да. Ну, взрыв вот в Киеве, все российские СМИ рассказали про то, какие там взрывы, но в конце все приписали, что, наверное, все-таки это взорвалась петарда. И действительно известно, что это как какой-то там взрыв-пакет взорвали, но крик очень много по этому поводу. Во время марша, я так понимаю, вот марш героев, да, назывался, я так понимаю, что это участники, представители партии «Свобода» и «Правый сектор». И вот пишут, в Киеве во время марша героев прогремел мощный взрыв. Они мощных взрывов не видели, похоже, и не слышали. Петр Порошенко заявил о необходимости разместить по всей линии границы с Россией, а также вдоль моря у Приднестровья, силы сдерживания. Нынешнее перемирие не должно никого вводить в заблуждение, заявил он. Ну что можно сказать, слова. Лишним не будет, да? Если хочешь мир, готовься к войне. Конечно. Так и надо назвать эту систему обороны. Парабеллум. Парабеллум, да. Парабеллум. Хорошо, да. Ну и что, будут они строить или что? Ну, желательно бы, не знаю. Ну, в принципе, ты же понимаешь, когда дело идет о том, чтобы что-то начать строить, то завсегда будут. Другое дело, насколько это эффективно, непонятно. Ну, я думаю, что самая эффективная охрана границ все-таки это человеческая и техническая. То есть, если там находятся достаточные силы, если у этих достаточных сил есть достаточные резервы, технические средства, то все, никто туда и не попрется. Зачем? Но тут, я думаю, что вот в настоящий момент все-таки, наверное, Украина самостоятельно не сможет эти проблемы решить. Поэтому надо как-то объединяться. Но то, что от Путина пора закрываться железным занавесом, это однозначно. Это даже для нас, кто в России живет, совершенно понятно, что у человека совсем снесло голову, что завтра будет. Может, танки туда полезут, откуда мы знаем. Он скажет, блядь, все, ракеты кончились, все в Сирию улетели, одни танки остались, блядь. Российская академия народного хозяйства и госслужбы провела свой соцопрос и выяснила, что более 40% россиян считают Россию великой державой. Представляешь, в какой жопе Россия? Это вот да. Запад комментирует, и они говорят, вот как же так, 40%? Да в России всегда 100% считала Россию великой державой. По-моему, 40% это катастрофа для любой страны. Да. Даже самая маленькая страна, как минимум больше половины должно быть людей, которые считают великой. Даже потому что внутри живешь. Да нет, вот я даже живу здесь, я понимаю, что экономика там ниже испанской, там какие-то еще, но территория какая, 17 миллионов квадратных километров, ну не маленькая территория, великая хотя бы по территории, по размерам, история какая огромная, и так сказать, и тоже великая, и так далее. И для меня совершенно однозначно это, да, даже при том, что там Путин у власти, уроды тут ходят, блядь, под ногами путаются, вот, ну, однозначно это. И 40% говорят, да, Россия великая держава, 60% говорят, понимаешь, вот, все. Строители Восточного перенесли первый пуск ракеты «Союз». Перенесли ракету, наверное, на руках. И надорвались и сказали, ну ее нахрен. Потому что она в дырку в эту, в ворота не пролезла, да? Ну безумие. Разрешили им теперь. Им сказали, разрешаем вам ты перенести. Понимаешь, вот сейчас они действительно в полнейшей информационной жопе находятся. Почему? Потому что они начинают вперед бежать и рассказывать сразу, оправдываться. Да. Вот они бы не сказали про этот космодром, и знать никто не знал. Никто вообще не знал. Когда она там, ну кто-нибудь блогер, помните там в марте. Не, там мы бы отсчитали с тобой, конечно. Отсчитали бы, сказали, перенесли по техническим причинам, там вот на сайте написали, и все, нахрен. Да. Но это же на самом высоком уровне Путина начинают отмазывать. Нет, это он принял решение, что-то такое. Кого принял решение? Это же вы расписываете, что у вас ничего не получается. Вы даже не можете ракету запустить сраную, которую Советский Союз мог запустить. Они ее не могут загнать. Она туда не залезла. Понимаешь, запустить фиг с ней. А в ангар не лезет. Да, и решение о пуске, да, должен принять президент Путин. Да что с вами, блядь? В Новогорёво кнопку. Ну, когда это Брежнев принимал решение о пуске ракеты? Вообще никогда. Никогда, да. Никогда. Дети, блин. Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сегодня сообщила о том, что саратовские авиалинии с 26 октября не смогут возить граждан за границу. Парадоксальная ситуация, представляешь, там было обнаружено на этих авиалиниях, что когда летели в Анталию, то ли из Анталии, посторонний человек был в кабине. Ну, из работников саратских авиалиний. И поэтому это страшное нарушение, и, в общем-то, хотят лишить права летать за границу. А по России можно. Странно какой-то подход, да, там небо другое, там трясет ли сильнее, там... Так это наши запрещают? Конечно, это Федеральное агентство воздушного транспорта хочет запретить саратовским авиалиниям, для чего? Для того, чтобы сюда ЮТЭР затащить. Конечно. Представляешь, какие пидорасы, а? Тут я Евстафию не сочувствую. Да, мы не любим Евстафьева, Аркашку, да. Но, во-первых, на саратовских авиалиниях вот такие самолеты летают, Embraer, хорошие самолеты. Во-вторых, отличные пилоты. И самое главное, в общем-то, неплохое руководство, что для авиакомпании очень важно. Я имею в виду грамотные там летчики-испытатели фактически с очень большим стажем работают. Поэтому они знают с точки зрения технической, не с точки зрения барыг. Потому что сейчас страшно, почему? Вот в этом ЮТЭР барыги работают, блядь, я не полечу. Вот они сейчас здесь притащат сюда вот эти ЮТЭРовские самолеты, я не полечу, я на паровозе поеду, на веслах пойду. Я не полечу компании ЮТЭР, нахер она мне нужна, они каждый день бьются. Зачем? Я верю своим товарищам, которые прекрасные летчики, которые меня точно не разобьют, я это знаю. Представляешь, что творится? Да, причем Аркашкой, мы знаем, весьма прихваченный товарищ. То есть настолько из-за вот этого пирога, даже из-за маленького. Ну что такое? Там Арабские Эмираты куда-нибудь там в Грецию летают, в Турцию летают. Ну мелочь. Раз там, в неделю. Ну два десятка рейсов в неделю, наверное, да. Какой? Тут за границу? Да, за границу. Нет, за границу, да. Но они сейчас, они там куда-то еще там... Ну да, в неделю, наверное, два десятка рейсов. У нас большие претензии к Сараеву по поводу того, что она монополист, и цены заделывают просто мифически. Может быть, хоть появится, ты говоришь, ЮТЕР, может, и другие какие-то влезут. Может быть, дай бог, если так, но я не думаю, что кто-то там что-то влезет. Я думаю, что для кого-то одного отжимают. Опять же, если им запретят летать за рубеж, а компания, которая влезет, будет летать за рубеж, то опять будет монополист. Ну, Аэрофлот. Нет, он хотя бы будет и в Москву еще летать, может быть. И не за те деньги, за которые в Сараеве летают. Хотя у нас все дорого, конечно. Путин подписал указ, предусматривающий внесение поправок в порядок командирования для государственных гражданских служащих. Это что такое? Порядок командирования. Куда? Что нельзя теперь путинским служащим, госслужащим летать иностранными авиакомпаниями какими-то, нужно только российскими, а иностранными авиакомпаниями только в том случае, если туда, куда надо лететь, не летят российские компании. Тоже бюджет маленький, стараются, чтобы все, каждая копеечка. И Путин такое подписал, ему принес, я даже понимаю, кто ему принес это, и сказал: Владимир Владимирович, надо нам беречь. Погладил по голове. Я знаю, ты всегда там государственную копейку бережешь там и так далее. Что-то мне это напоминает немцовский этот, как да, его, да, да, да, это, пересадить всех на Волге, отечественные, да. Волги, да. Жители России смогут заказывать товары, попавшие под санкции, через интернет, заявила Федеральная таможенная служба. Они, наверное, только недавно узнали и так обрадовались. Нет, самое смешное, что они узнали действительно недавно, потому что был запрос сделан. И у жителей России есть возможность заказать санкционные товары по интернету. Это разъяснение Федеральной таможенной службы. Документ подписал заместитель начальника Главного управления Организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС Александр Морозенков. И уже его оттрахали, этого Морозенкова, потому что его командиры закричали, что запрещено продавать через интернет сразу вслед тому, как было опубликовано это разъяснение. Везде это разъяснение опубликовали, и тут на уровне, официальных представителей, уж не знаю, кто такие. Официальные идиоты. Да, Федеральной таможенной службы сказано: продажа санкционных товаров через интернет запрещена. Кем? Не знаю кем. Кем-то запрещена. Запрещена, и все. Вот еще один дурачок у нас, я имею в виду коллективный дурачок. Угу. Мосгорсуд пожизненно заблокировал рутрекеры и многие другие эти самые трекеры, да? С пиратским, как они говорят, десятка пиратских сайтов. Мосгорсуд, ты мудак конченый, урод поганый! Какие пиратские сайты, Мосгорсуд? Ты мудак весь! Ты, такой тупой, Мосгорсуд! Да сдохни ты весь! Ёлы-палы! Кстати, Мосгорсуд, ты отсосал сегодня же, отсосал лично у меня, потому что я весь список твоих пожизненно заблокированных через простой этот самый, открываю хром, и они все открываются, сука ты, Мосгорсуд! Сука ты, пидорас! Наверное, как он на сегодня отсосал у меня, понимаешь? Наверное, как будто сам председатель Мосгорсуда пришел лично отсосал у меня, сука! Какая гадость! Какие вещи! Так я это воспринял, понимаешь, председатель Мосгорсуда? Я сегодня открыл Рутер.орг и Рутрекер.орг, и Кинозал ТВ, с которого я все время качаю, и они все, сука, работают! А ты, мудак, отсосал. Они будут. Я извиняюсь за эту всплеск, но у меня сегодня вывели они из себя. Понимаешь, они, видите ли, заблокировали навсегда. Пожизненно. Да что вы, откуда такие слова знаете? И солнце теперь не взойдет. Да. То есть они примут в Мосгорсуде решение, чтобы Но ему на смену пришла Луна навсегда, пожизненно. Да, ну это просто, вот понимаешь, мне хочется вот посмотреть в глаза этому председателю Мосгорсуда и сказать, дураки. Ты чё, ты с ума сошел, что ли, совершенно? Ты открыл его в хроме, ну открой, мудила сраный, и ты увидишь, что оно все работает. И слава богу, что работает. Не, но... Дебилы, блядь! Это уже не к Мосгорсуду вопрос, это к этому Роскомнадзору, который должен исполнить решение суда. А как он будет его исполнять? Я об этой петушне вообще говорить не хочу. Это просто петухи, набор петухов. Понятно, но вот есть все-таки как бы некое более глубокое видение. Вот представляешь, если суд принимает какое-то решение, ну, он должен рассчитывать, что оно будет исполнено. Хотя бы, ну, должно быть, как бы, возможность исполнения этого. Если нет возможности, ну, нахера такие решения принимать. Вот сейчас обрати внимание, судебные решения в Российской Федерации принимаются без возможности исполнения. Следствие проводит мероприятие без возможности привлечения. Ну нахера, понимаешь, да. Огород городить нельзя привлечь к уголовной ответственности человека, который давно умер или который является президентом там какой-то... Чечни. Да, не, ну нет, не Чечни, а там, допустим, на Украине кто-то, ну, кто-то, да, из, да, руководителей, ну нет у вас возможности привлечь. Зачем вы дело возбуждаете? Я понимаю, что это с политической точки зрения, но это выглядит... Ну, не только смешным, но каким-то жалким. Ну, жалкое следствие, жалкий суд. Это же вот не только у тебя-то он отсосал, председатель Мосгорсуда. Он отсосал у всех, которые берут сейчас вот и качают фильмы оттуда, да? Да. И они сидят и угорают, говорят, слышь, а вот у меня сосед вот этот вот, он придурок, блядь. Он там решение принял, а вот мы тут фильм качаем и смотрим. Там ему стену тык-тык кружкой, придурок, блядь. Ну, прав. Сегодня вступили в силу новые требования к оснащению мест для курения. Блин, это, да. Можно я дальше? Да. Это позволит людям курить в местах общего пользования в многоквартирных домах. А так они до сих пор не могли мучились. А теперь вот позволит вот это. Ты, все для людей. Ты теперь должен курилку у себя в доме организовать. Да. Вот сейчас. Как там она описана? Медведев, приходи, приходи, я тебе покажу, как я курю, и ты покуришь у меня. Как сегодня председатель Мосгорсуда. Вы в очередь становитесь. Курилку сейчас я тебе организую, сейчас. Ой, блин, ты меня сегодня до слез рассмешил. Да не, ну они меня достают с утра. Этот гидроцефал, что-то там, опустите меня в Америку, с курением тут борются, курилки придумают. Ты куришь, Медведев? Нет, иди нахер! Дурак! Рассказывает, как мне надо курить. Я всю жизнь курил. Да. Какая должна быть пепельница? Как... Да, какой фильтр должен быть? Ты откуда знаешь? Ты никогда не курил. Тебе в детстве подзатыльник давали, поджопник. Ну, ты один летал. Раз дали, он больше, да, не курил. И все. И потом, наверное, обрезали все по самое не хочу. Вот и сидит у него в бошку, надулся. Это вода у него там вместо мозгов, блин, раздувается. Голодец предложила студентам самим себя прокормить. А ее кто будет кормить тогда, блин? Я не хочу продолжать, потому что это будет после Мосгорсуда и Медведева очередная курильщица. Меня сегодня просто все вывели, вот все просто. Голодец и Астах, кстати, здесь в Саратове, так что они могут у тебя отсосать, прям не отходя. Так что... Что-то даже не позвонили, блин. Да. Я думаю, что, конечно, студентам очень понравилась перспектива, что они молодые, здоровые люди и могут сами себя обеспечить. Вот я в каком плане, так сказать, согласен, да? Молодой человек, который учится в институте, вот я учился в институте на дневном, и я работал, хотя у меня 55 рублей была стипендия, все нормально, я еще подрабатывал там где-то какие-то там, пайки носил там на девятые этажи, там еще что-то делал. И, в общем, какие-то деньги зарабатывал, но это было мое решение. Масса людей, которые учатся, помнишь, вот фильм там сколько-то этого, про доктора Мишкина, это Ефремов играет. Угу. И тот говорит, да, тебе было хорошо, ты там студентом жил, ты хорошо учился, ты мог еще, говорит, на скорой подрабатывать. А я, говорит, должен был зубрить. Помнишь там? Угу. Ну, не очень хороший врач, он ему говорит, ну так случилось, так получилось. И действительно, ну не все же студенты гениальные. Вообще-то задача студентов учиться, а они рассматривают этих студентов, знаешь, как... Ну, они, вы же все равно учиться не будете. Ну, да, да и все равно мы вас ни хрена ничему не научим, потому что мы дебилы, бля. И поэтому идите, вы там подрабатываете, вы же все равно числитесь здесь, там ходите, просто на халяву получаете там какие-то зачеты, да, там, а может и не на халяву. В общем, совершенно дебильная ситуация, просто страшные вещи творятся. Ну что, старый анекдот, да, как там был, молодец, бля, голодец, бля. Голодец, молодец. Голодец. Так. Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкоголя по пятницам. Опять медведевская борьба. Да, мы были, гидроцефалы мы долго были, не живут, не мы живут. Были черными по пятницам, да. А почему вот интересно у Роспотребнадзора идеи по пятницам? Шалом шаббат, да? Почему пятница-то вот у них? Наоборот, почему непонятно. Нельзя? Да, не, нельзя, нельзя, почему пятница? Не, ну это же медведевские. Почему не в субботу? Все почему, штучки. Почему не в воскресенье? Это все медведевские штучки. Ну, воскресенье запретили, я понимаю, чтобы люди с похмелья на работу не ходили, да? А почему в пятницу? Потому что ты правильно говоришь, потому что это Медведев. Ну, потому что он еврей, я извиняюсь, но вот это так, вот все, что вот происходит с этой точки зрения, перевод часов, посажение там пенсионеров в тюрьму за еврейские, антиеврейские. Ну, не все же евреи, дебилы, я знаю очень много умных. Вот, понимаешь, тысячник, но ты же тысячник, проблема тысячник. Ты же видишь, что у него проблема с мозгом. Ну, да. Но она проблема, не потому, что это самое, он физически его видит, ну, что он ненормальный человек. Ну, да, это комплексы. Не, он просто ненормальный. Ну, у него голова ненормальная, понимаешь? Вот поэтому это самое. Поэтому он, конечно, не самый мудрый еврей. Ну, вот и гонит всякую пургу. Почему не по пятницам? Почему часы не перевести? Почему без шляпы, как в том анекдоте? Да, да, да. Почему без шляпы? Взять эти все переведенные часы и, как в том фильме, да, как он назывался, «Криминальное чтиво», да, засунуть ему в это место. Да. Как в «Криминальном чтиве». Да. Роструд выпустил число обратившихся в службы занятости в сентябре выросло на 6,7% и превысило 1 миллион человек. Вот такая статистика. Да, у них такой постоянный миллион. Постоянно, вокруг миллиона они крутятся. Да, они вокруг миллиона всю эту статистику крутят. Очень забавно. И если посмотреть, что полстраны не работает, а вот у них все миллион, все миллион. Не свыше 1%. Да, но а даже они вынуждены, так сказать, констатировать увеличение на 6,7%. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в законопроект о наказании должников, предусматривающие лишение таких граждан не только водительских прав, но и прав на управление любыми другими видами транспорта, включая квадроциклы, яхты, вертолеты и самолеты. А вот на лохматом коне можно ездить? Да, они волосатом мотороллере. Да, они еще забыли туда разрешение на оружие включить, понимаешь? То есть, если уж всех прав и состояния лишать должника, то уж тогда все отнимать. И в транспорт не пускать. Да. Пускай пешком ходить. И пешком ходить. В метро в Москве не пускать. Ну, у меня уже на них нет, это не просто, да. Их штырит очень серьезно. Ну, то есть я не знаю, что они там курят и что нюхают, но просто вот эти с правами уже были как бы такие перегибы. Ну, казалось, какая связь между долгами и правами, да? Правом на управление автомобиля и долгом перед кем-то там. Да. Чего? А здесь еще и нельзя самолетом, квадроциклом, там, я не знаю, и так далее. А надо спросить, а автожиром можно? Вот я очень люблю автожиры. Можно автожиром-то управлять или нет? А этим как его? Пишут, в баню не пускать. Да. В баню не пускать. И отключать горячую воду. В принципе, они и так отключают. В Шлиссельбурге, Ленинградской области, полиция задержала муниципального депутата от «Единой России» депутата Андрея Хоменко, депутата от «Единой России», устроившего стрельбу на дискотеке. Ну, пулял человек на дискотеке между делом. Потом не захотел являться в полицию. Вот на двое суток его в ВВС поместили. Но я думаю, что он, значит, там со всех сторон виноват, и нет никакой возможности его отмазать, потому что, конечно, никто бы его в ВВС не засунул. Либо с другой стороны какие-то подключились, может быть, кадыровские, мы же не знаем, в кого он там пулял. То есть там все что угодно может быть. Народ сейчас нервный, этот себя считает великим депутатом от великой Единой России, там на каких-то тоже великих налетел. Так что все, все в порядке, в общем. Все как всегда. Ну, в общем, нам не жалко депутата от «Единой России», пусть его подсудят навсегда. Ну, навсегда-то не надо. Ну, навсегда, это же как этот Роскомнадзор, навсегда. Навсегда. До ужина, до как ужина, у Жванецкого. Да, навсегда ушел, навсегда до ужина. Бизнесмен Виктор Берг, который обвиняется в обмане дольщиков и в прочих махинациях, который кинул кучу народу, убит сегодня. 500 человек, говорят, кинул, да, и хлопнули. Ну, не был покойный нравственным человеком, не да. Был, не был. Не был, был. Ну, в Омске, да. Да, и сейчас не надо быть Вангой, чтобы сказать, что, будучи безнравственным человеком, можно погибнуть. Потому что народ тоже разъярился очень сильно. И здесь понятно, что либо какие-то подельники, хотя уже, я так понимаю, в завершающей стадии это не те, кого он мог сдать. Это, скорее всего, те, кого он тоже кинул, но не среди дольщиков, да? Ну да, может быть, и на большие деньги, а может быть, и на последние. Да, может быть, и дольщики. Какого-нибудь офицера в отставке с последней квартирой, грубо говоря, последние деньги вложили, кинули. Он достал пистолет из заначки и выстрелил. Наградной. У которого нет в гильзотеке ни одной этой, потому что данный человек там при советах, да, или там при Ельцине. Наверное. Да, как у меня одного товарища гоняли очень долго, требуя отстрелить наградного оружия, эти гильзы и пули там. Ну, гильзы обычно, гильзотеку-то. Он что-то переезжал туда-сюда, и вот за ним прям везде-везде метались, потому что там дали задание, у него что-то с 90 какого первого, что ли, года награжден он был. Ну, там за боевые реально заслуги человек получил. Вот его гоняли очень долго. А он у меня пришел на работу, говорит, привет, привет, мужик такой. Я, говорит, можно у тебя на работу устроюсь в охранное агентство? Ну, смотрю, такой нормальный. Я говорю, а что ты можешь? Да я что хочешь могу делать. Охранять. Я со своим оружием. Я говорю, как со своим оружием? Он мне раз разрешение дает на оружие наградное. Я читаю там звание генерал-майор. Я говорю, слышь, ну ты генерал, куда же я тебя пошлю? Я же тебя не пошлю там охранять какие-то эти машины там на автовозе. Он говорит, а почему? Мне нравится. И вот такой был веселый мужик. Поработал, правда, недолго, месяцев, наверное, 7. Потом его вновь призвали туда, куда-то уехал. Очень забавно. Пересидел, да? Да. Ну, бог с ним, с Виктором Бергом. Да. Я вспомнил эту, как пьеса называлась в Денискиных рассказах, помнишь? Пьеса. Нет. Про гражданина Гадюкина. Гадюкина. Пьеса называлась «Собаки, собачья смерть». Собачья смерть, да? Собаки, собачья смерть. Правильно, да-да-да. В Китае разгорелись споры относительно решения одной из компаний об автоматическом отчислении части зарплаты работников их родителям. Да, это там как? Что-то заскандалили, и некоторые газеты подключились в обсуждение. Странные люди. То есть там вполне морально на коленях просить. Вот я говорю, чем мы с ними здорово-то отличаемся? Ты понимаешь, они по-другому думают. А здесь работник приходит на работу, они говорят, в основном это люди из деревни, у которых там мозг немножко поврежден. Так. И они говорят, что мы вас примем, если вы, значит, согласны десятину родителям своим, мы за вас будем отправлять. Там говорят, да. То есть никого насильно не заставляют. Ну нет, иди нафиг, проваливай, мы другого на работу возьмем. Вот так там. Причем у них как-то... Мне кажется, очень гуманно. Гуманно, да. Причем они за первый год работы что-то доплачивают, за второй год увеличивают доплату, за третий еще увеличивают. Ну, то есть кого-то привлекают, так сказать, постоянных работников, не таких, не прыгунов. И там вот возник такой сыр-бор, там прям рвут на себе рубаху, что это плохо, что так нельзя. Почему нельзя? Мне кажется, это какие-нибудь западные либералы лезут туда со своим священной частной собственностью. Не знаю. Но это же не в их менталитете. Ну вот, для меня вообще непонятно. Время у нас. А, ну тут вот про медведей два таких сообщения. Московский медведь напугал нелегальных мигрантов в Калете. Залезли, вскрыли этот дальномер и думали в нем переехать в Англию, а в нем медведь оказался. Вот их через 10 минут вытащили, но правда он там где-то впереди был привязан или закрыт. В общем, ну они, я так понимаю, обосрались по полной программе. А вот в Хабаровске медведь забежал, вот видео очень хорошее размещено в интернете, забежал в магазин, я так понимаю, какой-то ну, нет здесь этого названия, я так понимаю, этот сетевой какой-то. Там вот туда забежал медведь, там всех гонял, значит, я так понимаю, охранник убежал, какие-то люди попрятались. Ну и ОМОНовцы приехали, его застрелили, бедолагу. А вот цунами в Японии на берег выбросило инопланетное существо. Вот такое, почему инопланетное, не знаю. Но вот здесь какой-то коричневый стал, а на видео оно белое. Такое интересное нечто, я даже не знаю, что это такое. Я помню, шел как-то, когда служил, и вот на Курской косе шел дозором и увидел безумного размера угря. Представляешь, то есть он там несколько метров такой, вот может быть там 4, может быть даже 5. И мне показалось, что у него... Василиск? А? Василиск. Да, вот именно с таким же этим. Мне показалось, что расклевана голова. У него, я был потрясен, фотоаппарат, ничего не было, он был вонючий, я ушел. Вот, и всю жизнь. И потом я кому-то рассказал про это, говорю, вот, мне говорят, да угри такие не бывают. Я говорю, ну вот, а как же? Видел, говорит, да это сельдяной король. И я вот нашел сельдяной король, посмотрел в интернете, точно у него такая же голова, то есть у того не так сильно она была расклевана, просто она какая-то несуразная, поэтому мне... Это существующая? Да, существующая штуковина, их вон показывают, вылавливают там какими-то неимоверными количествами, на берег их выкидывают. Вот прям реально видел и тоже так удивился, думал, вот это угорь такой. Кому расскажешь, никто не поверит. Скажет, они там 3 или сколько лет живут в Саргассовом море, рождаются, а потом помирают, и все. Так. Вот такие дела. Так, что тут? Большая часть Киева за Кличко. А, это не мне вопрос. Это они между собой разговаривают. Кличко, наверное, пишет. Тебя ругают тут некоторые, а некоторые хвалят за то, что ты... Я сегодня, да, в ударе за то, что ты... Я прошу прощения, иногда меня прорывает. Ну, мне тоже не... Ну, вот понимаете, я же хочу вот просто вот выйти просто и Лаврову вот поговорить с ним, просто в глаза ему посмотреть, сказать, что ты гонишь? Что ты гонишь? И вот они весь день сегодня гонят. Мозг взрывается. Ты же правильно говоришь, что так невозможно жить, когда тебя за идиота все время принимают. Понятно, что не надо на свой счет. Блин, мама же моя смотрит. Тут вот тебя обвиняют в том, что ты принимаешь какие-то там препараты, ничего язык не принимает. Я в том-то и дело, что ничего не принимаю. Не принимаю. Мне надо принимать. А иногда надо. Нет, почему? Я этот, как ее, ну, прозак или что там. Ну, когда не пьешь, надо что-то. Пирозидол, вот. А я вот не пью иногда. И ничего, и мне ничего и не надо, я не знаю, вот как-то хорошо. У тебя есть семья и все, что оттягивает негатив. хотя и создают. Ты считаешь, что семья оттягивает негатив? Это очень большой философский вопрос. Конечно, оно задает негатив, но еще и оттягивает, понимаешь? Когда... Ну, я согласен, конечно, это была шутка с моей стороны. Когда у тебя есть люди, которых ты, до которых ты можешь дотрагиваться, да. Это уже очень много. Согласен. Тут, конечно, нездоровый образ жизни. Ну, что же делать? Просят, не нужно свои сексуальные фантазии говорить. Нет, я исключительно в плохом смысле этого слова. Нет, да, конечно. Никаких сексуальных нет. Фантазий там не было. Это слово это «педераст» и «отсосать» использовалось исключительно с целью обидеть и оскорбить указанных лиц. Все, никакого физиологии в данном случае это не несет. Это просто в русской традиции. Это самые обидные слова, которые можно сказать. Человеку. Гнида и вот эти два. Да, тут пишут, Мальц Демушкин сказал, что власти осталось пару лет. Да, мы точно можем сказать, власти осталось 752 дня и полтора часа. Так что никаких вопросов. Демушкин абсолютно прав. Так что на этом, наверное, вот стоит закончить сегодня. А то много смеялись. Не, ну и посмеяться. Да. Чего ж делать? Смех – это защитная реакция организма. Удачи вам. Не печальтесь, смейтесь больше. До свидания.